Глава 10. Еще на подходе к апартаментам Гуран услышал виртуозную брань друга и не менее витиевато отвечающий ему незнакомый голос. Как оказалось, Варих отчаянно торговался с пожилым хагданцем, а точнее с его голограммой. Судя по их довольным физиономиям, оппоненты явно наслаждались ситуацией. Градус эмоций нарастал с каждой минутой. Гуран по достоинству оценил способность оппонентов органично вплетать в поток матершины литературные слова, касающиеся какой-то сделки, тем самым направляя поток сознания в русло определенной логики. Когда глава корпорации с чашкой кааса вошел в свой кабинет, переговоры закончились. Голограмма пожилого хагданца проорала «Великий Хагдан!» и растаяла в воздухе. Варих, раскрасневшийся с довольной физиономией, развалился на диване и периодически прикладывался к бокалу. Густой аромат спирта и чего-то пряного однозначно указывал на секеру. «Я смотрю, ты уже отмечаешь». Гуран устроился в кресле напротив друга. «Надеюсь, повод и меня порадует?» «Взгляни», — бросил Варих и приложился к бокалу. Нейросеть Гурана сообщила о получении двух инфопакетов. Глава корпорации отключился на пару минут для изучения документов. «Да ты прям подметки рвешь на ходу», — восхитился Гуран, вернувшись в реальность. Не успел ленту с контракт закрыть, так ты его еще на один раскрутил. Я решил ковать железо пока горячо. Лентус, кстати, оказался адекватным во всех отношениях разумным. Сначала, конечно, щеки понадувал, затем общение приняло конструктивный характер. Ты, наверное, слышал. Землянин еще раз оценил улыбку содержания и оформление переговоров. Нам бы теперь выполнить свои обязательства по всем контрактам. С сомнением в голосе заметил Гуран и отправил пустую чашку в утилизатор. Объемы работ получаются не маленькие, а персонал у нас впритык. Да ты еще подкинул проблем с этим королем местных свалок и пунктов приемки вторсырья. Вот скажи мне на милость. Глава корпорации с укором посмотрел на друга. Каким образом мы изготовим 200 дроидов-грузчиков третьего поколения? Наш сертификат касается только двигателей. Все очень просто, мой друг. Варих в попытке его заинтриговать сделал драматичную паузу. Я поставил в резерв на торговой площадке один очень интересный лот. «Помнишь того старика Галифатца, что продал тебе БПС?» Гуран кивнул. Походу, он решил выжать из той сделки максимум. Перед продажей выгрузил сертификаты, установленные изначально в твоем синтезаторе, и выставил их на торговой площадке отдельным лотом. Глава корпорации сморщил недовольную физиономию. «Все же не зря он жрет свой порошок и общается с духами гуфиев». Варик заржал в голос. «Дружище, галифатцы пройдохи еще те. Мне ли не знать об этом? Желание обмануть ближнего своего у них в крови. Подловатый народ». «И что, позволяют производить эти сертификаты?» — поинтересовался Гуран. «По большей части уже никому не нужное старье второго поколения, способное заинтересовать разве что колонистов отсталых планет. Хотя есть небольшой ассортимент товаров, который нам мог бы пригодиться». Гуран получил еще один инфопакет от друга и бегло просмотрел его. «Ты прав». Помимо дроидов-грузчиков третьего поколения могут быть интересные скины до 6 класса включительно. Простые экземпляры носимого лучевого и кинетического оружия тоже будут не лишними. Среди остального старья можно кое-что использовать для бытовых нужд. Осталось только понять, стоит ли овчинка выделки. Во сколько этот престарелый наркош оценил сертификаты? Он не поскромничал. Варих вновь разразился смехом. Лот торгуется за 2,5 миллиона. Брови у главы корпорации поползли вверх. «Да он безумец. Кому в центральном мире содружества придет в голову выложить такую цену?» «БПС тоже висели на торговой площадке долгое время. Вроде никому были не нужны, но ты же в конце концов купил?» Привел существенный довод в пользу здравомыслия продавца Варих. «Видимо, у старика терпение – главный благодетель». Гуран снова обратился к нейросети, на этот раз землянин завис надолго. Варих успел выпить еще 2 бокала релатской самогонки. «А знаешь, дружище, оплачивай лот». «Пусть подавится этот проныра», — попросил вернувшийся в реальность Гуран. «Я тут прикинул, мы окупим эти затраты достаточно быстро». Варих согласно кивнул. Корпорация «Милман» владела большинством свалок и пунктов приема вторсырья в системе ГАКС. Варих уже в процессе переговоров с владельцем корпорации просчитал все выгоды покупки устаревших сертификатов. Условия заключенного контракта сулили несомненную выгоду в ближайшей перспективе. Земляне по условию контракта должны изготовить и продать по себестоимости 200 единиц дроидов-грузчиков третьего поколения. Корпорация «Путь Центра» в течение 3 лет обязана ремонтировать и обслуживать эти изделия. В свою очередь, достопочтимый Самлер, владелец корпорации «Мюлман», согласился поставлять вторсырье по оптовой цене в течение того же периода. В условиях контракта отдельным пунктом прописывалась возможность поставки любых неисправных двигателей, оказавшихся на его свалках. В случае, если поставляемый двигатель окажется пригодным к восстановлению, король свалок получит 3% с его продажи. Сертификаты доставят через 2 часа. Этот старый упрямец даже земляку не уступил ни одного кредита. Заплетающимся языком пожаловался Варих. Входящий запрос на связь от Ханая вынудил главу корпорации прервать обсуждение текущих дел. Сделав заказ Каасу пищевого синтезатора, землянин открыл канал связи с торговцем. «Рад тебя видеть, мой друг!» Голограмма Ханая улыбнулась и подняла руку в приветственном жесте. «Ты хотел мне что-то предложить?» «Я тоже рад тебя видеть, уважаемый Ханай. Мне хотелось бы рассчитаться за товар с антранского транспорта бартером». «Не вижу в этом проблем, мой друг. Какой товар идет на обмен?» «Иртоны». Лицо торговца расплылось в довольной улыбке. «Это хороший товар. Думаю, 15 больших ящиков будет вполне достаточно для расчета». Гурану стоило многих усилий, чтобы не запулить в голограмму наглого торговца чашку с каасом. «Видимо, этот высокомерный ублюдок решил подергать меня за вымя», — пронеслось в голове главы корпорации. «А вот хрен ты угадал. Будь мои дела в не настолько критичном состоянии, я, может, и заключил бы эту сделку себе в убыток. Но в нынешнем положении мне важен каждый заработанный кредит». Молчание затянулось. Торговец смотрел на Гурана со снисходительной улыбкой. Видимо, обуявшие землянина эмоции не остались им незамеченными. Ханай откровенно наслаждался своим превосходством в сложившейся ситуации. Он был уверен, что долговые обязательства заставят Гурана быть уступчивым в нужных ему вопросах. «Ханай, не думаю, что меня устроит такая сделка», — ровным голосом начал глава корпорации. «Рыночная стоимость трофеев сантранского транспорта примерно 15 миллионов кредитов. Ты же пытаешься мне их продать на 5 миллионов дороже». С лица Ханая сползла самодовольная улыбка. На землянина теперь смотрел злобный Харш. «Ты забываешься, уважаемый Гуран, о взносе на благое дело учителя. Илгус — это любовь!» Со злостью и угрозой в голосе выдавил из себя торговец. Глядя на этот цирк, глава корпорации растерялся. Ханай явно решил не только обобрать его на этой сделке, он рассчитывал и в дальнейшем получать регулярные выплаты. Такого грубого и беспардонного рэкета землянин никак не ожидал от торгаша. Растерянный вид Гурана только раззадорил Ханая. Физиономия торговца снова приобрела нагловатое выражение. «Илгус любит нас, и за его любовь мы должны щедро платить. Покровительство учителя дорогого стоит, так что советую, мой друг, заключить контракт на моих условиях». Гуран по-прежнему молчал. Его растерянность сменилась злостью. Будь торговец рядом, он, не задумываясь, свернул бы ему шею. Затянувшееся молчание со стороны Гурана позволило Ханаю окончательно потерять из виду берега. «Один из моих должников вынужден рассчитался со мной старым аширским транспортом второго поколения. Его техническое состояние меня совершенно не устраивает. Восстанавливать судно слишком хлопотно, ну и терять кредиты я не намерен». Злость начинала переходить в ярость, но Гуран сдерживал ее всеми силами. Он решил дать выговориться Ханаю до конца. Землянину стало интересно, каких размеров достигает наглость и жадность торговца. «Уверен, дорогой Гуран, что для нужд твоей корпорации аширский транспорт будет как нельзя кстати, да и привести его в сносное состояние тебе не составит труда». Еще 15 минут торговец распинался об Илгусе и его учениках, угрожал и сыпал обещаниями. Затем просто в наглую предложил Гурану купить аширский неликвид за цену, почти вдвое превышающую рыночную. Это заявление уже было за гранью добра и зла. Глава корпорации выдохнул и приготовился высказать этому выкидушу аширского харша все, что он думает о нем, Илгусе и его братьях. На чем он их всех вертел и в какой последовательности. И тут неожиданно для Гурана в разговор вступил Варих. «Уважаемый Ханай, мое имя Варих». Землянин осклабился заискивающей улыбкой. «Я являюсь равноправным совладельцем корпорации «Путь Центра». Мне бы хотелось обсудить ваше предложение с моим компаньоном наедине. Также не мешало бы осмотреть аширский транспорт. Уверен, что сутки на принятие окончательного решения и сбора необходимых средств для покупки тебя устроят». Торговец сначала напрягся, но, обдумав услышанное, пришел в благодушное расположение духа и принял условия Вариха. «Очень рад, что у Гурана есть такой здравомыслящий компаньон. Аширский транспорт прибудет в зону дока через 5 часов. Он же доставит трофеи с антранского корабля. Советую к тому времени принять положительное решение по всем вопросам и подготовить к отгрузке мои иртоны. Мы постараемся не разочаровать вас, уважаемый Ханай. — заверил торговца Варих. Прервал связь и принес себе и другу по двойной порции секеры. Сел на край стола, сделал большой глоток спиртного и, глядя в пол, произнес: «Знаешь, Гуран, я и ожидал примерно чего-то похожего рано или поздно. Несмотря на всю эту техническую продвинутость и цивилизованность, в этом мире царит самый натуральный дикий капитализм в самом худшем его проявлении. Эти корпоративные образования государственного масштаба мне представляются обычными криминальными семьями. А поведение этого взорвавшегося торгаша ясно напомнило 90-е годы». Глава корпорации залпом выпил самогон и шумно выдохнул. «Спасибо, что вовремя вмешался. Иначе бы я наломал такое количество дров, что впору было бы сворачиваться и подаваться в бега». «Ну, это ты загнул, дружище. Не для того мы тут на мостик вставали, чтобы из-за какого-то барыги все бросать. Мне видится, что Ханай, по сути, никто. Обычный рядовой посредник, решивший с наскока нас прикрутить. Возможно, что его старшие товарищи не в курсе его выкрутасов». Рассуждения Вариха натолкнули главу корпорации на одну очень здравую мысль. «Халида, запроси транспортный контроль. Узнай, судно с идентификатором Адиус еще в системе ГАКС? Если да, запроси связь с сервестром Цурчаном». Варих, понимающе улыбнулся, показал другу большой палец и переместился на диван в дальний угол кабинета. Он не хотел мешать общению родственников. Через пару минут перед Гураном появилась голограмма дяди. «Здравствуй, Гуран. Рад, что не забываешь старика. Или какие-то проблемы?» «Не совсем проблемы, я бы сказал, досадное недоразумение. Не хотелось бы, чтобы его последствия затронули тебя или семью». Лицо старика вмиг стало серьезным. Черты заострились. Лысая голова, крючковатый нос и сильная худоба делали его похожим на земного вампира. Окончательно дополнял образ черный балахон в пол. У Гурана от таких перемен побежали мурашки по спине. «Излагай». Гуран слегка поежился под колючим взглядом дяди. Затем, стараясь избегать скользких моментов, связанных с кланом Харанка, землянин поведал всю историю отношений с Ханаем и с сектой Семи Илгуса. Сервестр Цурчан какое-то время молчал, обдумывая услышанное. Гуран же, словно нашкодивший мальчишка, опустил глаза в пол и ждал решения старшего в семье. «Я наведу справки о Ханае», — прервал молчание сервестр Цурчан. «Спасибо, что предупредил. В наше неспокойное время любая мелочь важна. На будущее не веди себя как упрямый мальчишка. Семья всегда готова тебе помочь. Великий Хагдан!» — попрощался сервестр Цурчан и разорвал связь. Гуран упал в кресло и перевел дух. На него неподъемной глыбы навалилась усталость. «Вот и ладненько», — первым нарушил молчание Варих. «Пусть теперь старшие порешают вопросы, а мы подождем. Гуран, тебе не мешало бы выспаться, на тебе лица нет». «Это уж точно, дружище. Хуже нет ждать и догонять». С этими словами Гуран тяжело поднялся и прошел в спальню. Пока глава корпорации находился в объятиях Морфея, Варих в его кабинете увлеченно смотрел бои на главной арене системы ГАКС. Развернутый голоэкран занимал одну из стен от края до края. Землянин делал ставки на местном тотализаторе в режиме онлайн и за несколько часов просадил не одну сотню кредитов. На арене бились порой такие экземпляры, что земные чужой и хищник по сравнению с ними выглядели котятами. Бой, как правило, продолжался до летального исхода одного из бойцов. В случае с дроидами до тех пор, пока искин машины не будет уничтожен. Уж то-что, а шоу со смертоубийством хагданцы могли обставить очень зрелищно. От столь увлекательного и затратного развлечения изрядно подвыпившую землянина отвлекла Хилида. В парковочную зону ремонтного дока вошел средний аширский транспорт с идентификатором «Ратус». Капитан судна запрашивает разрешение на связь. «Соединяй», — бросил эскину Варих и свернул голоэкран. В центре кабинета тут же возникла голограмма молодого хагданца. «Мое имя Вильпен. Уважаемый Ханай поручил перегнать корабль в ваш сектор». «Сколько человек на судне? Наш груз на борту?» — поинтересовался Варих. Ему совсем не хотелось заполучить от Ханая сюрприз в виде группы захвата. От торгаша можно ожидать все, что угодно. «Команда 3 человека, груз на борту. К доку близко не подходи, скоро увидимся». Варих, не прощаясь, прервал связь. «Хилида, заблокируй переходные шлюзы обоих доков. Без моей команды никого туда не пускай», — начал раздавать приказы Варих. «Активируй защитные турели в коридорах штаб-квартиры. Всех, кто без идентификатора сотрудника корпорации, расстреливай на месте». Искин приступил к выполнению поставленных задач, а землянин, пошатываясь, побрел в оружейку. Облачился в уже ставший родным скаф ХЭМТ-5В и установил в креплении на плече модуль плазменной пушки ДИЛ-24Т. Эта грозная игрушка позволяла стрелять как очередями по 3 заряда малой мощности, так и одиночными мощными сгустками плазмы. Питание DEL-24T получало от носимого мини-реактора Крафт-4М, который крепился на спине. В качестве ручного оружия землянин прихватил хагданский импульсно-штурмовой комплекс «Спарк-3Б». Превратив себя в машину убийства, Варих отправился в ремонтный док. Там кипела работа. Инженеры занимались капитальным ремонтом антранских двигателей, техники суетились вокруг двух арварских буксиров. Оба судна были изрядно потрепаны. Появление землянина в боевой экипировке вызвало настоящий переполох среди сотрудников корпорации. Инженерные группы побросали работу и обступили Вариха. Среди них он заметил встревоженное лицо Флосс. «Внимание!» — обратился землянин к собравшимся. «Одному экипажу эсминца быть готовым к вылету по моей команде. Вторая инженерная группа остается в доке и продолжает работы. Флосс, ты летишь со мной», — распорядился Варих и направился к одному из аширских эсминцев «Хамнук». Хелида по команде землянина выпустил эсминец из ремонтного дока. «Хамнук», подработав маневровыми, на форсаже полетел к флагману корпорации. Варих в качестве поддержки намеревался взять с перерождения парочку боевых дроидов. Эта процедура заняла от силы минут 15. Когда боевые механизмы заняли свои места в грузовом отсеке эсминца, Флосс под вой гравикомпенсаторов заложила крутой вираж и направила кораблик к судну с идентификатором «Ратус». Варих по достоинству оценил мастерство киборга в пилотском деле. Хамнук в ее руках превратился в резкого и маневренного харша. Все же специализированные импланты, хоть и небольшая, но практика, да еще способность киборга переносить повышенные нагрузки, делала Флосс очень перспективным пилотом. «По прибытии ты остаешься внутри корабля», — инструктировал девушку Варих, пока транспортный луч затягивал эсминец в док аширского транспорта. «Активируй вооружение, при попытке нападения открывай огонь. Если со мной пропадет связь или я подам сигнал тревоги, немедленно покидай транспорт». Флосс кивнула и выпала из реальности, слившись разумом с эскином эсминца. На небольшом голоэкране управляющей панели кораблика загорелся символ активации кинетической турели, расположенной на верхней полусфере корпуса. Лязгнули парковочные захваты. Хамнук слегка вздрогнул и замер на месте. Варих пробудил дроидов и привел в готовность плазменную мортиру на плече. Первыми в док выскочили боевые дроиды. Эти приземистые пауки разбежались в стороны, шевеля раструбами многоствольных пульсаров, начали сканировать помещение дока в поисках признаков угрозы. Нейросеть транслировала Вариху данные с их сенсоров, пока ничего серьезного они не фиксировали. Землянин спрыгнул с парковочного пандуса на палубу дока и не спеша направился в сторону троицы разумных, стоявших неподалеку. Дроиды синхронно двинулись за ним. Команда «Ратуса» выглядела просто ошарашенной. Они не ожидали такого эффектного появления. Пара штурмовых импульсных ружей ГРОК-12 и хагданский игла-стрел «Варис Р-6» в их руках смотрелись просто жалко на фоне огневой мощи землянина. Даже подсвеченная нейросетью кинетическая турель над входом в док не давала им ни единого шанса уцелеть в случае боестолкновения. «Мое имя Варих», — представился землянин команде транспорта. «Я — голос корпорации «Путь Центра». Вперед выступил уже знакомый хагданский юноша. «Я могу расценивать твои действия как агрессию и сообщить о нападении властям», — заявил он с нотками страха в голосе. «Отправляй управляющий код от эскина транспорта и проваливайте с моего корабля», — зло прошипел Варих. Троица посовещалась и нерешительно двинулась к челноку типа «Оселот», стоявшему в дальнем конце дока. Одновременно с этим нейросеть сообщила Вариху о получении инфопакета с кодами. Когда челнок покинул «Ратус», землянин слегка расслабился, открыл забрало скафа и послал эскину транспорта запрос о принятии управляющих кодов. Через пару секунд в голове Вариха зазвучал мужской голос. «Коды приняты. Мое имя Салих, я эскин 12 класса. Приветствую тебя, капитан. Лови инфопакет с приоритетами доступа и доложи о наличии разумных на борту транспорта», — распорядился землянин. Инфопакет принят к исполнению. На данный момент команда «Ратуса» состоит из двух разумных. Это вы, капитан, и пилот Флосс. Активируй ремонтный комплекс и приступай к полной диагностике корабля. Ремонтный комплекс активирован. Время проведения работ составит 4 часа 15 минут, — отрапортовал Салих. Варих и Флосс, приняв к сведению доклад из Кина, отправились в рубку «Ратуса». Нейросеть землянина подсвечивала путь к месту назначения. Дроиды двигались в авангарде, сканируя коридоры и помещения на признаки опасности. Вокруг царила картина запустения и разрухи. Стены коридоров, ведущих в сердце корабля, местами оплавленные, изобиловали следами применения кинетического и лучевого оружия. Двери в отсеке, судя по всему, выбиты направленными зарядами. Все это говорило о недавнем абордаже. Рубка аширского транспорта выглядела максимально просто и функционально. Помещение имело овальную форму, а в ее центре полукругом расположены 4 небольшие рабочие кресла. Напротив каждого из них имелась архаичного вида сенсорная панель ручного управления. Стены и потолок выкрашены в серый цвет. Следы боя внутри отсутствовали, видимо, команда отбилась и сохранила контроль над системами корабля. Варих занял ближайшее кресло. Киборг не замедлила последовать его примеру и расположилась за соседней сенсорной панелью. «Флосс, свяжись с эсминцем инженерной группы и организуй разгрузку Ратуса. Все содержимое грузовых секций следует переместить на перерождение». Девушка кивнула в ответ и приступила к выполнению задачи. Новоиспеченный капитан синхронизировал свою нейросеть с эскином транспорта и приступил к изучению содержимого его информационных накопителей. Ничего интересного он там не обнаружил. Судя по старым контрактам и прочей финансовой документации, «Ратус» принадлежал мелкому торговцу из независимого мира Лангор. Каким образом этот корабль попал в руки Ханая, можно было только догадываться. Корпус аширского транспорта слегка дрогнул. Из небольшого нароста на панели управления, за которой устроилась Флосс, развернулся приличных размеров голоэкран. По его поверхности побежал поток данных. Пилот запустил оставшийся в рабочем состоянии основной двигатель. Подруливая уцелевшими маневровыми и постепенно наращивая тягу основного движка, девушка направила судно к флагману корпорации. Ратус тащился до перерождения почти 2 часа. Еще полчаса пилот пытался расположить диафрагму грузового отсека транспорта напротив дока перерождения. Маневровых двигателей уцелело меньше половины, и любые попытки точно позиционировать судно давались девушке с трудом. К радости Флосс в зону погрузки прибыл не только Хамнук, но и один из буксиров. Инженерная группа, оставшаяся в доке штаб-квартиры, за короткое время умудрилась восстановить несущие элементы корпуса. Движки в жутко изношенном состоянии безбожно коптили, но работали без сбоев. Их тяги вполне хватило для поставленной задачи. Присутствие этого специализированного кораблика с универсальной грузовой штангой позволяло ускорить разгрузку транспорта в несколько раз. Да и процедуры по маневрированию «Ратуса» с его помощью существенно упрощались. Коротая время в ожидании результатов диагностики, Варих просматривал схему «Ратуса». По его мнению, компоновка корабля отвечала всем требованиям пусть и устаревшего, но добротного торгового судна. Жаль, если «Гуран» решит после восстановления продать кораблик. Я бы на его месте пристроил старичка к делу, подумал Варих и активировал наружный оптический сенсор транспорта. Открывшаяся перед ним картина еще больше утвердила его во мнении, сделанном в отношении «Ратуса». Буксир тянул сквозь диафрагму шлюза грузового отсека вереницу контейнеров. Кораблик казался букашкой в объеме внутреннего пространства отсека. Разделенный несколькими грузовыми палубами, он занимал больше половины цилиндрического корпуса «Ратуса». Благодаря регулировке грузовых палуб по высоте, транспорт мог перевозить крупногабаритные грузы, а огромная диафрагма шлюза, расположенная на торце корпуса, позволяла без проблем проводить погрузку и выгрузку негабаритного товара. Получив, наконец, результаты диагностики корабля, Варих отправился в ремонтный док «Ратуса». Туда 5 минут назад прибыл второй эсминец «Хамнук» с инженером Аширцем. Следовало все подготовить к началу восстановительных работ. Варих хоть и не имел технических баз, но примерно оценил немалый объем работ, который предстояло провести. Землянин не хотел лезть в епархию главы корпорации, но и терять время попусту было глупо. То, что транспорт в любом случае перейдет в собственность корпорации «Путь Центра», Варих не сомневался. Оставались неясными 2 вопроса – за какую цену и с какими последствиями. Изучив результаты диагностики, инженер Аширец принял решение начать процесс восстановления с обшивки корабля. Землянин его поддержал. В любом случае эти работы обязательны и вряд ли вступят в противоречие с планами Гурана. Инженер синхронизировал нейросеть с имеющимся на борту транспорта ремонтным комплексом. Некомплектное изделие завода «Гальятти», к счастью, имело в наличии ремонтных дроидов, способных работать на внешней обшивке. По команде Аширса пятерка приличного размера крабообразных ремонтников встрепенулась и отлипла от стеновых ниш. Установив боковые держатели сменные модули с различным инструментом, дроиды шустро засеменили в сторону обозначенной инженером зоны ремонта. Варих, в свою очередь, заказал на ближайшем торговом терминале необходимые материалы для восстановления обшивки и несущих элементов корпуса. Доставить заказанные обещали в течение часа. Организовав для инженера первую категорию доступа к системам корабля, Варих на эсминце «Хамнук» покинул транспорт. Следовало как можно быстрее организовать охрану движимого и недвижимого имущества корпорации. Землянину очень не понравилась вооруженная встреча бывшей команды «Ратуса». Если бы не его предусмотрительность и решительные действия, неизвестно, чем бы все закончилось. Ханай, судя по всему, решил давить на землян до конца. В ремонтном доке штаб-квартиры работа кипела. Инженерная группа закончила восстанавливать антранские двигатели и по полной загружала новыми заказами БПС. На нескольких парковочных платформах стояли разнотипные внутрисистемники корпорации «Старец Холимбей». Дроиды двух ашерских ремонтных комплексов под руководством инженера активно занимались их обслуживанием и ремонтом. Все вокруг было завалено различными модулями и расходными материалами. Корпорация «Путь-центр» добросовестно отрабатывала свою часть контракта со стариком Галифатцем. Запарковав «Хамнук» на свободной платформе, землянин принял доклад от инженера и покинул шумный док. Вариха такая рабочая суета очень порадовала. Понемногу задуманное начинало приобретать реальные очертания. Теперь главное наращивать темп и вовремя смазывать шестеренки пока еще не отлаженного механизма под названием «Корпорация Путь-центра». О себе напомнила проказница Хелида, прислав землянину инфопакет о текущих делах. По ее отчету, в ближней перспективе оборотных средств хоть и с натяжкой, но хватало. Заключенные контракты требовали исполнения, и она в соответствии с условиями составила график работы БПС и инженерных групп на ближайшие 3 месяца. В комментарии к отчету значилась пометка с настойчивой рекомендацией увеличить штат специалистов. Ну вот, проблема персонала назрела и требует немедленного решения. Имеющиеся сотрудники корпорации хоть и готовы за премиальные впаривать на пределе возможного, но перекрыть все поставленные задачи им не под силу. Для нормальной работы нужно увеличить людской ресурс как минимум вдвое. Нужны экипажи для перерождения Ратуса, если все же решим его оставить. При первой же возможности подниму эти вопросы. Гуран, думаю, понимает важность их решения не хуже меня. Такие мысли роились в голове Вариха по пути в апартаменты главы корпорации. Кабинет его встретил все той же обстановкой и тишиной. Спиртного больше не хотелось, а вот двойная порция кааса пришлась очень кстати. Развалившись на диване и прихлебывая терпкий напиток, землянин принялся рассуждать вслух. Применять боевых дроидов на станции категорически запрещено, поэтому перемещать их с флагмана в штаб-квартиру – занятие бессмысленное. В ремонтном доке постоянно происходит ротация кораблей клиентов и их представителей. Контролировать эту ситуацию своими силами просто нереально. Нападать в открытую в системе, конечно, никто не рискнет, а вот проникнуть скрытно и вырезать все живое вполне могут. Специалистов в этой области в республике Хагдан хватает. Нанимать солдат удачи рискованно, их могут элементарно перекупить. Да и краткосрочный контракт команды с высоким рейтингом заключать не заинтересованы. Потратив на беседу с самим собой примерно полчаса, Варих нашел решение. Им оказалась частная охранная корпорация «Анвалт». Ее бойцы и флот охраняли всю инфраструктуру станции на худо. Вдобавок, соучредителем этой организации являлся Орден Воссоединения, а его лояльность корпорации «Путь-центр» на данный момент не подвергалась сомнению.